Глава 7. Адрес Вики, слава богу, я помнил. Меня беспокоили лишь родители, женихи и все прочие ненужные в настоящее время лица. Ведь Виктория утверждала, что к 9 вечера ей желательно быть дома. Ну ничего, будем надеяться, что она просто ждала телефонного звонка или хотела посмотреть энную серию какой-нибудь мексиканской мелодрамы. В раздумьях о своей чуть было не утраченной горькой жизни я доехал до Викиного дома. Я зашел в парадную, набрался решимости и, подойдя к квартире, нажал кнопку звонка. Через секунду дверь открылась, и мне на плечи обрушилась какая-то черная масса. От неожиданности я зажмурил глаза и вжал голову в плечи. «Бинго, фу!» — раздался знакомый голос. «Фу! Свои!» «Хорошо быть своим», — счастливо подумал я, глядя на огромного Ньюфаундленда. «Кирилл? Вот уж никак не ожидала. Проходи, не бойся, он спокойный. Ты каким ветром?» «Чисто случайно. Не будешь же объяснять едва знакомой девушке, что час назад тебя расстреливали из автомата». Как оказалось, Вика жила одна, точнее, с Бинго, снимая однокомнатную квартирку в центре города. Родители жили в отдельных апартаментах где-то в новостройках. Как объяснила Вика, ей надоела постоянная опека со стороны родственников, где надо и где не надо. Она, в конце концов, взрослый человек и в состоянии прожить одна. Как я понял, Вика в один прекрасный момент просто хлопнула дверью родительского дома и теперь обитала здесь. Я зашел в комнату. Скромно, но со вкусом. Неброские обои, красивая бра, пара календарей с видами Альп, диванчик, книжная полка. В отличие от моей квартиры или жилища Кати, здесь было очень чисто. Бинго внимательно следил за мной. Я сел на диванчик. По телеку шла какая-то ерунда, одна из многочисленных тягомотин про мафию. Вошла Вика. «Кофе будешь?» «Валяй». «И еще, как бы тебе сказать, мне сегодня негде ночевать». «Вроде как бомж». «Оставайся у меня», — неожиданно ответила она. «Можешь на раскладушке в кухне». «Честно говоря, я удивлен твоим легкомыслием. А вдруг я маньяк или вор на доверии? Нет, конечно, я не такой, но в другой раз может попасться кто-нибудь из этих веселых ребят. Ты поосторожнее». «Я не боюсь. Во-первых, я чувствую человека внутренне, а во-вторых, у меня ведь Бинго есть». Вика ушла на кухню и принялась греметь кастрюльками. Я опять вспомнил стрельбу. Как в кино, не могу поверить, что это все со мной. И здесь так спокойно, как будто в другой мир попал. Собачка вот лежит и в глаза мне смотрит. Кажется, Джек Лондон сказал, что в глазах собаки можно увидеть смысл бытия. Может быть, он прав. У меня не было своего четвероногого. За ним некогда ухаживать. И я жалел об этом. А вот у Женьки Филиппова свой взгляд на животных. Один раз к нему прибежала зареванная дамочка и сообщила, что утром у нее трое мужиков отобрали спаниеля стоимостью 500 000. Женьке пришлось возбудить глухарь. Через неделю к нему прибежала другая мадам и также сообщила, что у нее отобрали спаниеля. Женька снова был вынужден возбудить глухарь. А еще через неделю прибежала первая потерпевшая и снова настрочила заяву по поводу собачки. Женька долго ломал голову, пока не понял, что речь идет об одном и том же псе. Как оказалось, две дамочки поцапались на выставке собак из-за этого спаниеля. Спаниель был один, а купить его хотели обе. Но в итоге, пока одна бегала за деньгами, вторая, заплатив хозяину, увела собачку. А потом пошли разборки. Женька, поняв, что этот спор может тянуться до бесконечности, а лимит на глухарей у него уже был исчерпан, решил помочь женщинам весьма оригинальным способом. Он где-то раздобыл мышьяка, и пока две дамы, перекрикивая друг друга, спорили у него в кабинете, он угостил дружка колбаской, после чего самым трогательным голосом сообщил женщинам, что объект их разногласий, кажется, издох. Увы, все мы смертны. Честно говоря, я тогда очень удивился Женькиному спокойствию. Глухари, конечно, глухарями, но собака тут при чем? Мог бы, в конце концов, ее просто выпустить или подарить какому-нибудь гуляющему возле отделения собаководу, пока дамочки спорили. Зачем же травить? Вика вернулась, в руках у нее был поднос с горячим кофе и бутербродами. Я взял чашку и сделал глоток. — Вика, ты фанатка? — Смотря что понимать под фанатизмом. — Ну вообще, по жизни. Я не имею в виду фанатизм болельщика или меломана, к примеру. — Не знаю. Наверное. Я живу, как я хочу. Как мне нравится. Может, это и есть фанатизм? — Ну, это здорово, жить как хочешь. Но ведь при этом неизбежны конфликты. Не всем же захочется, чтобы ты жил, как тебе нравится. А потом это же теория анархистов. Да и глупость все это. Анархисты ратовали за беззаконие. А я хочу просто жить по-своему, но не нарушая принятых норм жизни. А это разные вещи. Нет. Философия не моя стихия. Вот криминалистика — это да. Знаешь, к примеру, как надо проводить опознание? Грамотное проведение опознания — это когда человек, очень плохо запомнивший преступника, уверенно тычет в него пальцем и на весь кабинет при понятых орет «Он, гад, он!» И как же он его опознает? Ну, мало ли как. Может, по голосу, может, по запаху. Главное — убедить человека, что он не ошибается. Вика засмеялась. «Наш человек», — подумал я, — «схватывает на лету». Я снова стал трепаться о криминалистике, потом перешел на анекдоты, а потом как-то само собой мы стали целоваться. Я аккуратно спросил, почему накануне надо было быть дома до 9. «Ах это!» — она засмеялась. «С бинго гулять надо». «А сегодня что, тоже?» «Когда гости, можно перетерпеть. Он поймет». Бинго, положив огромную голову на лапы, смотрел на нас. За окном стемнело, время пролетело незаметно.